Итак, объясняю, не став тянуть, начал я, протягивая Виктору берсеркера. Берешь эту капсулу и кладешь под язык. Если станет совсем плохо, то раскусываешь и на 8 минут и превращаешься в воплощение смерти. Увеличивается сила, скорость, пропадает чувствительность к боли, ну и притупляются эмоции. Штука очень мощная, и первая бутыль, которую ты выпил, служит для нее топливом. В противном случае она жрет тело. По истечении 8 минут, тебе будет плохо. Вспомни самые худшие похмелья и умножь на 10. Но ничего, переживешь. Ну и второй бутылек — это обычный энергетик, чтобы ты не был обузой. Полностью он тебя, конечно, не восстановит, но и бесполезным куском мяса ты не будешь. Вот спасибо, хмыкнул мужчина, прислушиваясь к своим ощущениям. Давненько меня не называли бесполезным. Извини, без тени сожаления, произнес я. Сейчас неподходящее время, чтобы плести словесные кружева. Судя по тому, что кровь еще не свернулась, мятежники прошли здесь недавно. Довольно странно, что они не выставили оцепление у ворот, но я уверен, что дальше будет веселее. Не люблю я в долги залазить, сморщился герцог, выглядывая из-за стены. А судя по тому, что ты для меня делаешь, предъявленный счет не будет маленьким. Как ты сам сказал в начале, о благодарности потом, хмыкнул я. Сейчас добираемся до твоего брата, и уже там решаем дальнейшие вопросы. Немного пугает отсутствие армии в городе, но с этим позже. Виктор кивнул и, сорвав со спины секиру, крепко сжал ее в руках. Мой взгляд, брошенный на него, остался незамеченным, а поэтому я смог спокойно убедиться, что он вроде бы в порядке. Иногда у эликсиров проявляются довольно веселые побочные эффекты, вот и сейчас я отметил, что волосы герцога начали постепенно окрашиваться в багровый оттенок. Причем даже брови меняли привычный цвет на оттенок какого-то ядовито-красного цвета. С трудом мне удалось сдержать неуместную улыбку, но еле слышный смешок все-таки нарушил тишину. На вопросительный взгляд Виктор я только махнул рукой и собрался. Мои малыши в руки, внимание на максимум и короткая перебежка до ближайшей колонны. Для моего взгляда темнота не помеха, а поэтому я довольно ясно видел, что перед массивной армадой дворца никого не было. Лишь тела людей, которые с упреком смотрели на меня, и кровь, очень много крови. Иногда я поражаюсь выкрутасом своего разума. Порой мне плевать на смерти окружающих, и я даже не замечаю, сколько боли дышит вокруг, а порой, каждая смерть, каждая крупица страдания, словно наждачка по нервам. Именно в такие моменты, я насильно накладываю на разум лед, но когда магии нет, сделать такое проблематично. И я снова и снова натыкаюсь на упрек в глазах мертвых тел. Мы пересекли примыкающий к дворцу парк без каких-либо неожиданностей. Кажется, мятежники решили, что по их следам никто не пойдет, и это настораживало. Скорее всего, их твари должны были устроить хаос в казармах стражи, да и сам город мог стать целью, лишь бы отвлечь гвардейцев от того, что происходит в центре. В очередной раз я бросил взгляд на купол и невольно покачал головой. Это ж, какая сила должна быть у реликвии, чтобы покрыть такую площадь полем антимагии? Откинув лишние мысли, я сосредоточился на предстоящем бое. А то, что он будет, я не сомневался. Огромная темная армада дворца нависала словно гора. Мы замерли недалеко от входа и стали внимательно всматриваться в темноту. Было тихо и пустынно. Насколько я помню строение дворца с прошлого посещения, сразу после входа будет просторный зал с множеством статуй и различных произведений искусства. 4 ряда массивных колонн и несколько витых лестниц в дальних углах помещения. Тронный зал находится где-то в глубине, и где именно мне неизвестно. При прошлом посещении, когда был бал после освобождения столицы от мертвяков, кроме зала, где проходил сам бал, я больше нигде и не был. Поэтому будем разбираться по ходу пьесы. Тихие медленные шаги к большим дверям, которые можно было бы смело назвать воротами, и замирание. Я бросил взгляд на пистолеты и невольно подумал о глушителях. Бред, конечно, но этот вариант стоит взять на вооружение. Медлить было нежелательно, поэтому мы занырнули в проход и тут же попали под взгляды десятков разумных. Все помещение было залито кровью. Десятки разорванных тел неаккуратно свалены возле одной из стен, а в центре, возле костра, сидят стражники. Их было немало. Десятка три, может четыре. Нас заметили сразу, но одеяние стражников немного сбило меня с настроя. Апа, в оглушающей тишине, голос одного из стражников прозвучал слишком громко, а шелест вынимаемых клинков дополнил картину. Мимо меня с гулом пронеслась секира Виктора и буквально располовинила одного из сидящих. «Ненавижу предателей», — прошипел герцог и рванул вперед. «Должен признать, мое алхимическое творение работало неплохо. Скорость герцога впечатляла». Виктор вихрем пролетел к вбитой в пол секире, и как только он взялся за древко, раздались первые выстрелы. Среди стражников не было серьезных противников. Да их вообще и противниками назвать было сложно. Именно поэтому два первых выстрела остались единственными. Дальше я использовал скольжение и оказался в самом центре собравшихся. Мне хватало лезвия на пистолетах, чтобы парой движений прерывать жизни предателей. Виктора же ничего не сдерживало, и его огромная секира тонко гудела, разрубая тела, словно пустые мешки. Иногда казалось, что он был слишком жесток, но потом взгляд падал на куски тел гвардейцев, и эти мысли испарялись. Нам понадобилось полминуты, чтобы зачистить зал. Некоторые стражники даже не успели вытащить оружие и умерли с удивлением на лицах. Когда все закончилось, я стряхнул кровь с лезвия и замер. По спине пробежал холодок направленного взгляда, и в тот же момент раздались хлопки в ладоши. Развернувшись на звук, я увидел, что на верхней террасе стоит молодой парень, с взглядом таким же, какие были у охранников графини. «Я впечатлен», — начал он речь и, видимо, хотел ее продолжить, но свиснувшая рядом секира не позволила. Парень успел увернуться, но оружие все-таки его задело, и черные капли крови упали на пол. Следом раздались выстрелы, но химера моментально ушла в бок, за одну из колонн. Виктор совершил гигантский прыжок за своим оружием, а я не спускал взгляда с того места, где скрылся парень. Тот не заставил меня ждать, и спустя пару мгновений вылетел навстречу. За эти жалкие секунды он успел измениться до неузнаваемости. Привычные две конечности из спины в этот раз дополнились еще двумя. Само тело увеличилось в размерах, а одежда разорвалась под напором роста мышц. Невысокий и хрупкий на вид парень превратился в трехметрового гиганта, а неизменным осталось лишь лицо. К этому можно было прибавить костяные наросты, что полностью заключали его тело в прочный на вид панцирь. И если прошлые образцы были мерзкими на вид, то этот казался законченным и даже гармоничным. Плюсом ко всему явно сохранившийся разум, а значит, проблем предвидится больше. Два выстрела слились в один, и облако взрыва полностью поглотило фигуру химеры. Только вот никаких проблем ему это не доставило, и я был вынужден отпрыгивать назад. Парень с шипением приземлился туда, где я только что стоял, а удлинившиеся конечности щелкнули когтями прямо возле моего носа. Рвануть следом за мной не позволил оказавшийся рядом с тварью Виктор. Его секира опустилась на спину химеры и с хрустом пробила костяной панцирь. По помещению прошел обиженный рев, и тварь буквально смахнула герцога в сторону. Только вот секира осталась в теле парня и стала постепенно разгораться багровым светом. Тварь была вынуждена тратить время на то, чтобы ее вырвать, тем самым давая мне время на замену магазинов. Пара мгновений, и в цель летят бронебойные пули, которые, впрочем, также оказались бесполезны. Парень просто принял их на дополнительные руки, не позволяя мне поразить свою голову. Пришлось с сожалением убирать их в кобуру и доставать меч. Придется сократить количество лап, а уже после разбираться с головой. Пока химера пыталась вырвать застрявшую секиру, я рывком подскочил к ней и, увернувшись от свиснувшей лапы, тут же укоротил ее на порядок. После этого пришлось резко отпрыгивать назад, потому что тварь переключила внимание с секиры на меня и все ее конечности взвелись вверх, в попытке меня задеть. Не вышло. Уже в длинном прыжке спиной назад, я увидел росчерк атаки Виктора. Тот росчерком молнии преодолел расстояние от стены до твари и на всей скорости впечатался в нее плечом. К моему удивлению раздался хруст и химеру довольно сильно качнуло. Виктор одним быстрым движением вырвал секиру из спины твари и достаточно легко увернулся от ее атаки. Только после этого я заметил, что глаза герцога полностью потемнели, а это значило, что при ударе об стенку, он видимо случайно раскусил капсулу. Когда-то совсем молодой парень, а сейчас монстр, бешено ревел и пытался как-то отмахнуться от безумного напора Виктора. Дополнительные лапы били в разные стороны, но каждый раз, словно в насмешку, враг уворачивался, оставляя после себя глубокие раны. Пока я прикидывал, куда лучше нанести удар, Виктор оттолкнулся от пола и взмахом своего оружия отсек две левые конечности твари. Правда, тут же получил сильный удар от последней оставшейся и отлетел в сторону. Правда, он тут же подорвался и вновь рванул вперед. Уже оказавшись возле химеры, он замедлился и резко ушел в сторону, чтобы уже оттуда нанести мощный удар по ногам твари. Химера не смогла как-то этому помешать, и одновременно с громким хрустом по помещению пронесся вскрик боли. Но Виктору было все равно. Он как обезумевший носился вокруг твари, отсекая лишнее и отбиваясь от пустых атак твари. Вот герцог сделал рывок спиной назад и, оттолкнувшись, подпрыгнул высоко вверх. Разрубленные лапы не позволили твари быстро поменять позицию, а мой выстрел разрывной пулей уже нечем было блокировать. Виктор рухнул на тварь, как неумолимое лезвие гильотины. Его секира с хрустом вонзилась в плоть твари и разрубила ее по диагонали от плеча до пояса. Секундная задержка, и химера падает на пол двумя кусками плоти. «Неплохой эффект», — тихо произнес я, убирая пистолет в кобуру. Услышав голос, Виктор поднял взгляд и резким движением метнул в меня секиру. Одновременно с этим он рванул за ней следом, а я был вынужден использовать скольжение, чтобы успеть увернуться. Я оказался в противоположной от рывка герцога стороне, а тот и не думал останавливаться. Он вырвал свое оружие из стены, в которую оно вошло по самую рукоять, и вновь кинулся на меня. Мельком посмотрев ему в глаза, я понял, что разумом там и не пахнет. Ускорившись до предела своих возможностей, я замер на месте, подпуская его ближе, и когда Виктор делал вертикальный замах, резко сблизился и заехал ему в лоб, прямым ударом кулака, преждевременно покрыв его чешуей. Герцога откинуло в сторону и протащило по полу с десяток метров, после чего он ненадолго замер. Прошло от силы 3 секунды, как Виктор зашевелился и с трудом поднялся на ноги. Его довольно сильно качало, но он быстро восстановился и встретился со мной взглядом. «Сложно сдерживать ярость», — прохрипел он. «Тогда давай вперед, к брату своему, я за тобой», — кивнул я, отмечая неприятный эффект берсеркера. Виктор кивнул, поднял секиру и быстро побежал вглубь дворца. Я проследил за ним взглядом, достал пистолет с разрывным патроном и подошел к располовиненной химере. Парень был еще жив, верхняя часть его туловища обрубком лежала в стороне. Без лишних слов я направил ствол ему в голову и нажал на спусковой курок. После я последовал за Виктором, немного позади, чтобы не попасть под горячую руку. Самой большой и серьезной проблемой при испытании берсеркера было иссушение организма, а вот такое я вижу в первый раз. Скорее всего, внутри тела герцога произошло взаимодействие разных эликсиров, отсюда и такой результат. Как-то я подзабыл, что Виктор говорил насчет того, что уже принял противоядие и, скорее всего, именно из-за этого его разум не может справиться с волнами безумной ярости. Либо остаточное влияние яда от графини. Слишком много алхимических зелий плескается внутри этой тушки, а я как-то выкинул это из головы. Мы неслись вперед, и на нашем пути попадалось множество тел гвардейцев. Но что хорошо, среди них можно было увидеть и останки химер, а значит, сопротивление было. Мы пролетели широкий коридор, небольшой зал, полностью залитый кровью, и уже после него ворвались в тронный зал. Я мгновенно оценил ситуацию, а Виктору это оказалось не нужно. Тронный зал представлял собой длинное просторное помещение. На первый взгляд, в ширину оно было метров 60, а в длину все 100. У дальней стены был лестничный подъем по всей ширине, и площадка с троном. Именно возле него стоял великий лорд и удерживал вокруг себя купол искрящей энергии. Пол возле его ног был усеян сотней небольших магических печатей, начертанных кровью. Руки мужчины были покрыты тонкими порезами, из которых медленно сочилась кровь и падала вниз. Он, не долетая пола, зависала и медленно впитывалась в защиту. Я видел, как из купола вытекает энергия, но как-то лениво, словно здесь плохо работает эффект антимагии. Рядом с этим куполом, держа руки за спиной, стоял обычный и ничем не примечательный мужчина. Седые волосы, крепкое телосложение и обветренное совершенно незапоминаемое лицо. Из одежды на нем были коричневые штаны из плотной кожи и серая мятая рубашка со шнуровкой у шеи. Кроме него по сторонам у стен стояли и скучали уже трансформированные химеры. Среди них не было каких-то мощных и здоровых тварей, всего лишь подобие тех, кто охраняли графиню. Судя по количеству кусков плоти, с большими тварями справились гвардейцы, но лишь ценой своих жизней. Виктор совершенно точно удивил всех, в том числе и того мужика, что находился возле трона. Пока герцог расправлялся с химерами при помощи своей секиры, я выхватил пистолеты и пошел вперед, посылая пули в стоящего рядом с куполом мужика. Только вот он достаточно лениво уворачивался от всех снарядов, в том числе и от взрывов. Зато это не позволяло ему отвлечься на Виктора, что мне и было необходимо. Неизвестный очень шустро метался по площадке, на которой находился купол, и только подойдя ближе, я понял причину, по которой он не рванул вперед. Весь купол был покрыт сеточкой тонких и пульсирующих жил. Я прекрасно видел, как они пытаются выкачать всю ману из купола, а мужик каким-то образом их контролирует. Именно поэтому он не мог отвлечься и отойти далеко, чтобы совершить контратаку. Когда я подошел на расстояние 10 метров, Виктор совершил свой любимый финт. Он со всей доступной ему силой метнул секиру в расслабленного мужика и сразу же рванул следом. Только вот противник, совершенно не напрягаясь, лениво довернул корпус и пропустил снаряд мимо себя, после чего крутанулся вокруг своей оси и сильным ударом, резко удлинившиеся руки, буквально смахнул герцога в сторону. «Шустрый выродок», — тихо произнес я, за что заработал жесткий взгляд от этого самого мужика. Я вновь направил на него оружие и снова произвел 4 выстрела. Опять мимо. Враг был очень быстро и спокойно уворачивался от выстрелов с 10-метровой дистанции. «Значит, сократим дистанцию». Разогнав свое восприятие на самый максимум, я использовал скольжение прямиком к нему за спину, с уже вытянутой рукой. Нажав на курок, я успел увидеть, как напряглось тело химеры, как он попытался сделать рывок в сторону и даже отодвинулся на несколько сантиметров, но расположенный в считанных миллиметрах от его затылка пистолет не позволил это сделать. Пуля вошла в череп и уже внутри него разорвалась вспышкой разрыва. Мне пришлось отпрыгивать назад, чтобы не попасть под взрывную волну. Уже в прыжке я мельком осмотрел местность и убедился, что кроме нас троих больше никого нет. Тело химеры рухнуло на пол без головы и некоторой части туловища. «Попробуй, увернись», — уже мертвому телу с ухмылкой выдал я. «Ты слишком весел», — устало издалей укора произнес брат Виктора. Я бросил взгляд на великого лорда у ордена и только покачал головой. Такое чувство, будто мужчина не ел с полгода, и это было понятно. Магия крови вытягивает силы из организма, особенно когда присутствует сильный недостаток в энергии. Плюсом к этому можно прибавить множественные порезы на его теле и обильные разводы капель крови у ног. «Люблю вгонять в долги», — хмыкнул я, но тут же был вынужден совершать рывок в сторону. На то место, где я только что стоял, приземлился Виктор, но вместо того, чтобы рвануть в бой, его заметно повело, и он фактически запнулся о свои ноги и рухнул на пол. «Брат-алкоголик, горе в семье», — расслабленно вздохнул Лардин. Только вот его слова как-то потонули в том хрусте, что раздался от обезглавленного тела химеры. «Я тут же навел на тело пистолеты и стал с задержкой посылать пули в цель. Тело менялось, словно что-то пыталось вырвать изнутри и поглотить все окружающее пространство. Взрывы тут же поглощались измененной плотью, которая пузырилась и вздувалась в ответ на любые атаки. Дар в сторону!» — раздался позади меня голос Суардина. Я не стал с ним спорить и совершил длинный прыжок в сторону. Одновременно с этим я бросил взгляд на брата Виктора и успел поймать тот момент, когда купол съежился и превратился в небольшой багровый шар, который замер напротив вытянутой руки великого лорда. Секундная задержка, и шар энергии летит в бурлящую кучу плоти, что уже стало принимать какие-то вменяемые границы. Правда, шар магии лорда при соприкосновении с телом химеры вспыхнул яркой вспышкой и словно создал вокруг себя дополнительную зону усиленной гравитации. Все куски тела твари стали прилипать к нему и тут же застывая, ломаться в пыл. Весь процесс продлился с пару минут, и когда все закончилось, я обернулся назад и увидел тот самый момент, когда великий лорд рухнул на пол. Два брата оказались практически рядом друг с другом, и оба оставались в сознании. Лишь их тела отказывались двигаться из-за сильнейшего перенапряжения. «Миллион золотых и закончу переворот», — тихо пробормотал я, смотря на двух лежащих братьев. Глава 19. «По делам твоим». Тишина пустого тронного зала напрягала. Кроме нас троих здесь никого не осталось. Вот если бы не закрытый доступ к мане, для любого мага крови это помещение стало бы купелью. Капли этой жидкости каким-то образом умудрились запачкать даже потолок, а он здесь без малого на 10-метровой высоте. Действие берсеркера закончилось, и сейчас Виктора заметно трясло. Его брат смог подтащить себя к трону, но забраться на него сил не хватило, поэтому он так и остался полусидеть на полу. «Вас кто-нибудь придет охранять?» — с надеждой спросил я. «Все, кто должен был, уже здесь», — устало произнес Лардин. «Вторая часть моей личной гвардии сейчас пытается не допустить потерь среди моих сторонников. А то, знаешь ли, потерять за ночь всех магов как-то не входит в мои планы». Что-то хотел добавить и Виктор, но я напрягся и поднял руку, прислушиваясь к звукам. Спустя пару мгновений мне удалось услышать топот десятков ног и громкие крики разумных. Пришлось доставать пистолеты и брать на прицел центральный проход. Прошло еще с десяток секунд, когда в помещении стали забегать стражники. По ним нельзя было определить, свои это или нет, поэтому я внимательно следил за их действиями. Те, когда увидели, что здесь произошло, и направленные на них стволы, заметно затормозились и стали, перешептываясь, кучковаться возле дверей. Я смог насчитать 57 разумных, когда новые перестали прибывать. «Свои или нет?» — спросил я, бросив взгляд назад, на Лардина. «Да скиф бы их знал», — нервно усмехнулся лорд. «Мне нужен еще хотя бы час, чтобы немного прийти в себя и иметь возможность использовать магию. Судя по Виктору, его вообще не стоит брать в расчет». «Это да», — хрипло и на грани шепота ответил тот. «Эй, парень!» — обратился ко мне один из стражников, что был заметно старше остальных и вышел вперед. «Ты бы это, убрал игрушки свои. Все равно бесполезно это, не помогут они». На его словах, некоторые стражники подняли арбалеты и нацелились прямо на меня. «Отойди в сторону, дай нам закончить свое дело. Не знаю, кто ты и откуда вылез, но мой тебе совет: не встревай». «Да без проблем», — пожал я плечами, прикидывая количество оставшихся патронов. Пришлось с сожалением осознать, что их осталось маловато, а у тех целых магазинов, что остались, были слишком специфические снаряды. Тратить на этот сброд что-то из разряда своих козырей мне не хотелось. Поэтому я, не делая резких движений, медленно убрал пистолеты в кобуру и стал отходить в сторону. Стражники не сводили с меня настороженных взглядов, А вот со стороны двух братьев почему-то веяло веселостью. «Я могу уйти?» Смотря в глаза мужику, спросил я. Тот не смог сдержать ухмылку, но кивнул. Все так же плавно я снял с пояса небольшой металлический шар и, резко ускорившись, бросил его в самую толпу. Одновременно с этим раздались хлопки арбалетов, и в мою сторону полетело два десятка болтов. Мне не составило труда уйти от выстрелов, а вот стражникам уйти было не суждено. Как только металлический шар упал на пол прямо в центре толпы, он тут же распался на две половины, оголяя сердцевину. Из нее с задержкой в секунду во все стороны рванули десятки тонких стальных ветвей. Они без каких-либо усилий протыкали защиту стражников, вместе с плотью и костями. Именно кровь служила для них пищей, и они рвались добраться до нее и иссушить живые тела. Радиус у сферы не был большим, метров 15, но в прочности и остроте ветвей я успел убедиться еще в Черном лесу. Именно там рос подобный безобидный кустик, который при приближении добычи выстреливал в разные стороны своими ветвями. Небольшая модернизация алхимии и получается отличное средство для поражения живых целей. Данной разработке хватило 7 секунд, чтобы убить каждого из стражников, что собрались у прохода. Все это время я стоял за колонной и лениво слушал хруст костей и редкие вскрики боли. Эти ветви могут выжимать жертв, чтобы выдавить как можно больше крови. Довольно жестокая разработка, и только сейчас я додумал, как ее можно улучшить. Если поместить внутрь свою кровь или как-то внедрить ее в структуру растения, то я смогу совершенно спокойно пользоваться кровью, выжатой из врагов. С довольной улыбкой я вышел из-за колонны и застал тот самый момент, когда ветви насытились и стали медленно распадаться. Без корневой системы срок их жизни 10-15 секунд, но этого хватает, чтобы они выполнили свою задачу. Кивнув своим мыслям, я отметил, что из стражников не выжил никто. Их тела с множеством сквозных ран валялись на полу, обескровленные и высушенные. Только тот главный, что вышел вперед, остался почти целым. Лишь небольшое отверстие в голове и пергаментная кожа. «Я же говорил, что парень перспективен», — хрипло засмеялся Виктор. Ответить мне не дал залетевший в комнату черный туман. Мгновенный прицел на вампира, но тот, помня прошлый инцидент, замер на месте и настороженно осматривался. «Как-то твои подчиненные не очень торопятся», — с долей настороженности проговорил Уардин. «У него было свое задание», — вяло отмахнулся Виктор. «Справился. Более чем», — кивнул вампир. «Информации много, как и сторонников переворота. Но уже все закончено. Феникс сгорел. Давайте вы свои внутренние проблемы будете решать без меня», — нахмурился я. «Мне, знаете ли, и своих забот хватает. А ваши тайны мне и даром не нужны». Виктор хотел заржать, но подавился и только нелепо закашлял. Его брат бросил на меня серьезный взгляд и не сводил его пару минут точно. Я стойко игнорировал его, совершенно не обращая внимания. И лишь один вампир спокойно ходил по помещению и осматривал тела нападавших. «За секиру должен, теперь еще и за жизнь нужно хоть как-то расплатиться», — выдавил из себя Виктор. «Да и, похоже, не только за свою. Слышь, братец, а ведь если не приукрашивать, то не будь здесь Дарта, все могло закончиться куда печальнее. Я бы точно не пережил это восстание. Не нагоняй скифов», — сморщился великий лорд и с трудом, но все-таки поднялся на ноги. «Первый раз, что ли? Как обстоят дела в городе и что там с армией?» Задал я вампиру вопрос, на что получил взгляд полной иронии. Вампир хотел было сказать какую-то колкость, но отмашка Виктора его прервала. «В городе все спокойно», — повинуясь, видимо, мысленному приказу, начал отвечать кровосос. «Химеры напали лишь на 3 цели, включая дворец. Это казармы стражников и башня магов. Только вот если в казармах им удалось навести шороха, то насчет магической башни мы были готовы и у них ничего не вышло. Среди магов потери минимальные, да и то, всего лишь ученики. Часть армейских подразделений уже проникла в город и зачищает предполагаемые места сбора мятежников. Основные армейские силы так и стоят у ворот, чтобы не спугнуть некоторых особо изворотливых ублюдков. Понадобится еще несколько часов, чтобы полностью взять под контроль ситуацию, ну а на очистку города уйдет, по меньшей мере, неделя. Судя по донесению вампира, все казалось не настолько плохо. Только вот если смотреть на то, что стало с тронным залом и количество пролитой здесь крови, радоваться как-то не хотелось. Единственное, что меня немного расстраивало, так это тот факт, что я снова влез куда-то не туда. Понятное дело, что живых свидетелей из врагов не осталось, но все равно информация может уйти не только от них. Ладно, что сделано, то сделано. Вчетвером мы оставались недолго. Примерно через 20 минут до тронного зала добрались те самые армейские подразделения, о которых говорил вампир. Черные полные доспехи, с глухими шлемами и небольшими шипами по всей их площади. Вояки тут же заняли позиции, но я не сводил с них напряженного взгляда, а руки лежали на пистолетах. Лишь когда Уардин с трудом поднялся с трона, а от солдат отделился один из воинов и, сняв шлем, встал на одно колено, я немного расслабился. После был более детальный отчет, нежели от вампира, и охрана двух братьев легла на плечи воинов в черных доспехах. Как оказалось, в общей сложно погибло чуть больше 200 гвардейцев, которые охраняли дворец. Ну а если учесть, что среди этих бойцов не было слабых воинов, то уровень опасности химер становится более понятен. Больше меня мало что интересовало, а от внутренней кухни Саиры лучше держаться подальше. Меньше буду знать, крепче буду спать. Хоть я и понимал, что подобным образом мне пытаются выказать степень доверия, но в любом случае все изменится, когда они узнают обо мне побольше. Именно поэтому я не стал злоупотреблять своим присутствием и отправился в школу к Грису. Со мной даже попытались отправиться сопровождение в виде десятка из пришедших солдат, но я вежливо отказался. Оставив позади и лорда, и его брата, я спокойным шагом покинул дворец и только оказавшись снаружи смог спокойно выдохнуть. Напряжение стало постепенно уходить, и я уже не кидался на любую тень, что выглядело как-то иначе. Очередной стресс-тест дал мне понять, что я могу вывести и без магии, на одних лишь своих изобретениях. Да и пистолеты показали себя только лишь с хорошей стороны. Если в голове нет мыслей о том, как их улучшить, значит, проект можно считать завершенным. После можно будет продумать несколько иных образцов для других задач. Но это уже после, сейчас я совершенно не хотел думать. Прогулка по темному городу и прохладный ветерок помогли вернуть мысли в рабочее русло. Саира не спала. И хоть стражников было намного меньше, чем несколькими часами ранее, простые жители, праздно шатающиеся по городу, стали попадаться чаще. По ним было хорошо видно, что черный купол вызывает у них страх, но любопытство было сильнее. Тем более большая часть даже не знала, что случилось что-то страшное. Многие даже не до конца осознали, что несет эта тьма, и поэтому какой-либо паники не было. Зато я все больше видел те самые отряды воинов в черных доспехах, элита и гордость армии. Мелкие стычки с оставшимися мятежниками из городской стражи не в счет. Уровень подготовки отличался разительно. Покинув верхний город и отойдя от него на километр, я смог найти карету. Немолодой, полностью лысый мужик, скучал возле какой-то таверны. Вместо магических светильников он повесил небольшие факелы и неспешно читал небольшую книжку. Из здания по соседству раздавались пьяные крики, и кто-то пел хриплым прокуренным голосом. В окнах был виден теплый огонь от факелов, и стало понятно, что трудностей от отсутствия магии никто не испытывал. Уже подходя к карете, меня заметили, и возница отложил книгу, внимательно за мной наблюдая. «До нижнего города подбросишь?» — негромко спросил я. «Рад бы, да выглядишь ты больно паршиво», — напряженно выдал мужик, и только после его слов я соизволил обратить внимание на свой внешний вид. Ну что сказать, извозчик был прав. Практически весь мой костюм был забрызган кровью. И если к этому прибавить меч за спиной, рюкзак и кобуры, то вид у меня и правда был не очень. 5 золотых, с надеждой произнес я. 7. Тут же вставил возница и протянул руку, ладонью вверх. Спорить и торговаться не было никакого желания, поэтому я достал из кармана требуемое количество золота и протянул мужику. Тот с опаской их принял и, попробовав на зуб, все-таки проиграл жадности. Я залез в открытую карету, что вели 2 лошадки, и мы неспешно тронулись в путь. Было видно, что возницу душит любопытство, но страх был сильнее. Так мы и ехали в полной тишине, лишь цокот копыт по дороге и скрип давно не смазанных петель. Пока выдалась свободная минутка, я размышлял на тему того, а правильно ли я поступил, что ценой своей тайны спас жизнь Виктору. Мог ли я пойти по другому пути и допустить смерть брата великого лорда? Нет, однозначно нет. И дело даже не в том, что пришлось бы очень долго разбираться с совестью. Если бы этот переворот удался, то пришлось бы на долгое время забывать о торговле с Саирой. И не факт, что даже после того, как здесь бы все улеглось, к власти пришли бы адекватные разумные. А сейчас у правящей верхушки передо мной не слабый такой должок, который может вылиться в хорошие послабления и более приятные для меня цены. Стоило ли оно того? Уверен, что более чем. Мне нужны деньги, как можно больше и как можно быстрее. Про союзнические отношения я и вовсе молчу. Возница так не сказал и слова за всю нашу поездку, но я довольно ясно ощущал его напряжение. Оно и понятно, мой внешний вид оставлял желать лучшего. Уже подъезжая к школе Гриса, мы так и не встретили ни единого намека на то, что в городе было что-то не так. Подумаешь, черный купол над головой и нет доступа к энергии, так эти маги могут еще и не такое устроить. Именно подобное высказывание я услышал из другой кареты, когда мы стояли в воротах из среднего города и ждали, пока нас пропустят в нижний. Стражники, кстати, не задали мне ни единого вопроса, потому что на воротах вместе с ними стояли те самые отряды в черных доспехах. Судя по всему, в городе даже без магии между силовыми структурами есть какая-то своя связь. Ничем другим я не могу объяснить, почему нас даже не стали досматривать, а только лишь увидев мое лицо, тут же пропустили дальше. Школа брата встретила меня открытыми воротами и напряженными лицами воспитанников. Надо отдать должное, все они были собраны и готовы к возможным неприятностям, только вот непонимание ситуации довольно отчетливо читалось в их эмоциях. Я вышел из кареты и только подошел к воротам, как тут же вышел Грис, с моим арбалетом, закинутым на плече. Брат был в полной броне, а за спиной болтался полуторный фламберг, коим он так любил орудовать. «Не ожидал тебя так скоро увидеть, да еще и на карете», оглядываясь по сторонам, напряженно проговорил Грис. «К чему нам готовиться?» «Ко сну», сладко потянулся я. «Уже все закончилось. Дальше пусть черные разбираются». «Не понял», нахмурился Грис. «Какие черные?» «Армейцы в черной броне с шипами», вздохнул я. «Чего ты прикапался? Пожрать есть че?» «Апа, значит, вороны уже в городе, это хорошо», задумчиво выдал брат. «Виктор то выжил. Подробностями поделишься». «Почему нет?» Пожал я плечами. «Перекусим перед сном, да расскажу. Отправляй всех в отбой, нечего им зря бодрствовать. Через пару дней в дорогу, а там уже найдется, чем их занять». Грис кивнул и стал отдавать команды, а я пошел в свою комнату. Когда я прошел через ворота, то тут же стал ловить взгляды воспитанников, а теперь уже и своих подопечных. Многих мой внешний вид озадачил и заставил задуматься, что не просто так они были подняты. Вопросов никто не задавал, и поэтому я довольно спокойно добрался до комнаты и, скинув все на кровать, побрел в душ. Стоя под струями холодной воды, тяжелые мысли нехотя покидали мою голову. Сколько жизней я сегодня прервал лишь потому, что они встали не на ту сторону. Плевать, сделанного уже не воротишь, и моя жизнь мне дороже, нежели жизни идиотов, клюнувших на посылы этой графини. Надеюсь, На том свете ей предначертан жаркий костер. Выйдя из душа, я с удовольствием облачился в чистую одежду и бросил взгляд на часы. Массивные, громоздкие, подобные часам с маятником из моего мира, они показывали почти 7 утра. Если учесть, что купол появился в начале 11-го, то выходило, что мы развлекались почти 6 часов. Однако, неплохую культурную программу придумал Виктор. Надеюсь, они смогут решить, как убрать эту темень. А то 7 утра, а на улице словно глубокая ночь. С Грисом мы просидели еще несколько часов. Сначала пришлось ждать, пока нам приготовят плотный перекус, после успокаивать жаждущих действия воспитанников, и только после всего этого нам удалось спокойно устроиться за столом и утолить голод. О том, что случилось во дворце, я рассказал практически во всех подробностях. Плюс намекнул, что в любое время могу принять хоть всех его воспитанников. В любом случае цитадель нужно разбавлять человеческой расой, и эти ребята будут там весьма кстати. Грис надолго задумался и после 5-минутной тишины вывалил на меня предложение о присоединении к выпускникам еще 200 детей возрастом до 10 лет. Сказать, что я был озадачен, это ничего не сказать. Намекнул, называется, тихо пробормотал я. Понимаешь, школ, подобных моей, еще штук 5, и в каждой из них довольно сильный перебор, начал вываливать на меня информацию брат. А про уровень воспитания я и вовсе молчу. Сам понимаешь, там люди государственные, а эти дети всего лишь беспризорники. Кому они нужны? Да, конечно, для галочки там все терпимо, но по факту лучше улица, чем эти школы. Нижний город это своеобразный отстойник, и таких как они, порой не берут даже в армию. Я бы не стал это на тебя вываливать, думал, сам что-нибудь придумаю. Но раз ты сделал такое предложение, то может и выгорит что. Сейчас ничего обещать не буду, вздохнув и прогоняя кое-какие мысли, ответил я. Для начала встречусь с Уардином и переговорю с ним, а уже после, дам ответ тебе. Сам понимаешь, 4 вывести 400 разумных из города может оказаться проблематично. Да и кормить эту ораву до цитадели чем-то надо. Ну и естественно пешком их не отправишь. Оно понятно, вздохнул брат. Поэтому и не хотел это на тебя вываливать. После мы просидели еще с полчаса, болтая о разном, и только когда сон стал заявлять свои права, было принято решение прерваться и отдохнуть. Проспал я часов 5, и когда открыл глаза, на улице было светло. Уже поднимаясь с кровати, я понял, что купол был убран, и значит, что с проблемами справились. Далее был быстрый душ и выход на арену, где я расслабленно избавлялся от сонливости, посредством боя с тенью. Снова множественные свидетели, а также несколько из выпускников напросились на тренировочный поединок. Настроение было на довольно высоком уровне, поэтому я в шутливой форме довольно быстро с ними расправился. Спарринги я проводил сразу с 5 воспитанников и с удовлетворением отмечал, как и свой, довольно высокий уровень мастерства, так и хорошую подготовку со стороны Гриса. Полноценно насладиться отдыхом мне не дал посыльный от Виктора. Предчувствие молчало, а поэтому я не особо и переживал, когда передо мной появился вышколенный слуга, с небольшой тетрадкой и одетый в дорогущий костюм, светлых тонов. Как оказалось, Виктор, помня о моих стенаниях по поводу слишком дорогих ингредиентов, решил восполнить мои запасы сырья. К тому же, поступило предложение на использование их личной артефактной мастерской, чтобы я мог восстановить свой запас расходников. И если первое предложение меня обрадовало, то второе немного насторожило. Пришлось вежливо отказаться, так как я более чем уверен, что за моей работой будут пристально наблюдать.